разносил гораздо дальше, сзади в кустах. Скорее всего, это американец зашел в тыл и завладел автоматом убитого. Солдаты залегли. Тай укрылся за упавшим деревом и увидел того, за кем гнался американец, замаскированный ветками, лианами и прилипшими к нему колючками. Грязный выглядел, как демон, внезапно возникший из-под земли. В руках автомат, нацеленный на Тая, взгляды противников встретились. Автомат не сработал. Американец посмотрел на оружие, бросил его и побежал. Но не навстречу Таю, а от него. Американец отступал. Охваченный возбуждением, Тай выскочил из-за дерева, подхватил свой автомат и открыл огонь. Расстреляв магазин, он поднял с земли другой автомат и пошел вперед, поливая огнем все на своем пути. Ему стало весело, он захохотал. Значит, стрелы кончились. Теперь будет швырять копья и камни. Хотел пострелять из нашего автомата, да кончились патроны. У тебя же есть нож, а у меня много патронов. Вот сейчас выпущу в тебя весь магазин, возьму твой нож и отрежу тебе яйца. Тай вдруг резко остановился, сделал шаг вперед, споткнулся, но удержался на ногах. Странно. Я же был уверен, что у него кончились стрелы. Только сейчас он понял, что заблуждался. Одна из стрел торчала из его собственного живота. И он видел своими глазами. И теперь чувствовал, Господи, как больно. Вот толстые лезвия резали внутренности. Он уже не мог вздохнуть. И в следующее мгновение с ужасом понял, что это смерть. «За мои шрамы на спине и на груди», — думал Рэмбо. «И за шрамы в моей душе, и за кошмары, от которых я не могу избавиться». Но у него на душе оставался еще один шрам. «Смерть Коу», — послышался рокот вертолета над лесом. «Отлично. Подлетая поближе». Как бы заманивал Рэмбо еще ближе. Он достал стрелу, извлеченную из убитого. Сейчас он ее зарядит взрывчаткой. Саманить бы вертолет, где не мешают деревья, тогда бы он смог его сбить. Но стоит соблюдать осторожность. На вертолете дракон. Рэмбо уже было собрался зарядить стрелу, как вертолет неожиданно появился в просвете между деревьями. Приглядевшись, он увидел за стеклами кабины Яшина. Яшин аж привстал, он тоже заметил Рэмбо. Рэмбо рванулся с места, решив, что разделается с вертолетом в другой раз, и бешено помчался через кустарник. Спина напряглась в ожидании залпа дракона. В любую секунду с неба мог метнуться огненный столб. Кустарник начал редеть. Исчезал полумрак, усиливался солнечный свет. Господи, боже мой, неужели опять поляна? Нельзя было оставаться на открытом месте. Резко повернув влево, Рэмбо помчался к редким деревьям. Непонятно было, почему молчал дракон. У него же был хороший шанс. Что, кончился боезапас? Рискуя, он бросил быстрый взгляд вверх. Вертолет летел в его направлении. Но дракон по-прежнему безмолвствовал, и Рэмбо подумал, что и на самом деле иссяк боезапас. Но тут с вертолета открыли огонь из пулемета М-60, и в ту же секунду от вертолета отделились два предмета. Два длинных металлических цилиндра. Они по инерции пролетели немного вперед и закувыркались. Это было пострашнее дракона. Напалм! Рэмбо помчался изо всех сил, задыхаясь и не чувствуя под собой ног, лишь бы подальше уйти. Впереди, сквозь траву и кустарник, он видел серебристый блеск, а сзади уже было слышно, как цилиндры грохнули со землю. 20-метровые всплески огня брызнули во все стороны, запахло сжженным деревом, спину обдало жаром. Рэмбо увидел даже собственную тень, хотя светило солнце. И в тот же момент, когда жар стал почти невыносимым, он оттолкнулся и нырнул в серебристый ручей. Вода остудила горячую спину, работая руками и ногами. Он постарался уйти поглубже. Поток закрутил его и перевернул лицом к поверхности, где он увидел рыжие языки пламени. Потом его снова развернуло лицом вниз. Дно речушки отливало оранжевым светом. Подводный поток закружил Рэмбо, едва не ударив, а булыжник подкинул, снова увлек вниз. Языки пламени уже не висели над поверхностью, и Рэмбо, едва не захлебнувшись, рванулся наверх.